Наш убийца убил две жертвы искусственно созданным нейротоксином? Ну, пока получается так, да. Какой-то химик? Кто может обладать такими компетенциями? Химик, биолог, какой-то шустрый малый с глубокими познаниями в физиологии центральной нервной системы. Насколько глубокими? Выдающимися. Николя Фонтен был в дурном настроении. Убийца, создающий новые яды и применяющий их таким нетривиальным способом, это плохое начало. На его памяти были отравления еды, напитков, даже глазных капель жены. Но намазать ванну чем-то токсичным — это говорит о хитром и, возможно, безумном противнике. Он уже подъезжал к участку, когда увидел огромный во весь рост рекламный плакат на автобусной остановке. 17-я конференция психического здоровья. «Прекрасно. Одного психа нам мало, будет целый слет». В том, что половина мозгоправов имеют свой собственный диагноз, Николя не сомневался. «Люк, рассказывай все, что удалось узнать, и, пожалуйста, начни с хороших новостей». «Наша первая жертва, как вы и думали, страдала болезнью Альцгеймера. Она уже приезжала в клинику на целые недели, но все же иногда возвращалась домой. Хотела как можно дольше прожить в родных стенах. Но, к сожалению, болезнь быстро прогрессировала, и уже скоро ее следовало поместить в клинику на постоянной основе для более тщательного ухода. Детей у нее нет, замужем не была». «Что говорит нотариус?» «Это очень интересно. По завещанию ее дом и все ее имущество должно отойти в фонд борьбы с болезнью Альцгеймера. Она написала завещание сразу же, как узнала о своем диагнозе. Головной офис фонда находится в Париже». «А здесь у них есть отделение?» «Нет, капитан, только там. Огромная клиника, при ней фонд. Как мне сообщили, для них это обычная практика. Так поступают многие пациенты». «Так, ладно. Что говорят соседи? Были враги? Или, может, внебрачные дети? Может, обидела чью-то собачку?» «Ничего такого, капитан. Ни соседи в доме, ни персонал в клинике ничего интересного не сообщили. Достойная, милая старушка». «А вторая что?» «Здесь все еще хуже. Это ее сиделка, эмигрантка из Польши. Приехала в страну 6 недель назад. Она еще даже не оформила разрешение на работу. Видимо, очень нуждалась в деньгах». «А в секретере что-то нашли?» «Не можем найти тайник, капитан. Он очень старый. Мы его весь рассмотрели, но как будто бы ничего нет. Я сегодня отвезу его в Марсель. Там есть антикварная лавка. Если там есть тайник, его найдут». Глава 9. Человек в инвалидном кресле проехал по узкому длинному коридору, предлагая следовать за ним. Выглядел он нездоровым и сильно травмированным. Серый цвет лица, красные глаза, проглядывающие через толстенные стекла очков, и уродливые шрамы от ожогов вызывали желание отвести взгляд. Седые волосы и такая же седая бородка неухоженными клоками торчали в разные стороны. Мрачноватый эффект добавляли кислородная маска, надетая на лицо, и баллон, прикрепленный к креслу, а также другие трубки, уходящие куда-то к телу человека и спрятанные под безразмерный огромный свитер. Судя по запаху, возможно, одна из этих трубок была колоприемником. «Немного неприятно, да? Что поделать? Такова жизнь. Авария, горящая машина, и вот все, что от меня осталось». Металлический искусственный голос говорил о том, что связки человека также очень пострадали при пожаре. «Но мой мозг не пострадал. И это главное». Гости слушали, но никто ничего не ответил. «Пока расскажу вам небольшие технические моменты. Чтобы исключить соблазн убить меня, знайте, что вы уже прошли на ту территорию, выйти с которой сможете только с моей помощью. Бесполезно пытаться получить свой заказ, а потом убивать меня. Двери закрыты, и открыть их смогу лишь я. Чтобы выйти из этого дома, понадобится преодолеть примерно 6 ловушек. Лучше даже не пытайтесь. Кроме того, мои заказчики привыкли получать свои заказы регулярно, а альтернатив, как вы понимаете, у них нет. Невозможность получения заказов многих разозлит, так что вы перейдете дорогу многим сильным и жестоким мира сего. Люди остановились, но никто снова ничего не сказал. «Пойдемте, пойдемте», — позвал их металлический голос. «Не бойтесь, это обязательные меры безопасности. Но если это вас не убедило, то, как вы можете видеть, я в маске, а вы — нет. Одно нажатие на флакон распылит здесь вещество, которое убьет вас мгновенно. Так что, пожалуйста, ведите себя культурно, как и полагается, деловым людям». «Месье, уверяю вас, мы наслышаны о ваших возможностях и будем рады стать вашими постоянными клиентами. Это большая честь для нас, наконец, попасть на вашу презентацию».